Скатертный. В нашей коммуналке было шумно и весело. Я шастал по соседям, выклянчивал какие-то интересные штучки и с нетерпением ждал толстую хлебницу, которая, как и веселая молочница молоко, приносила каждый день корзину теплого хлеба. Я обожал старьевщика, который раз в неделю проходил по скатертному переулку и кричал: «Старье берем!» И если удавалось упереть какой-нибудь старый бабушкин халат или, на худой конец, стопку газет, то можно было это обменять на шарик из папье-маше с резинкой. А прогулочная группа, куда меня водили несколько лет, с детскими садами было туго, поэтому появились специальные старушки-гуляльщицы. Они набирали группу из 8-10 детей и гуляли с ними на Гоголевском или Тверском бульварах часа по 3 в день. Все было здорово, кроме отсутствия удобств. Если тебе хотелось по-маленькому, о большом даже страшно было подумать, тебя вели за песочную будку, снимали штаны и говорили: «Ну, сикай, пыс-пыс-пыс». Я это ненавидел, особенно это «ы», «фу». А еще у меня там был друг Пашка. Когда неумные взрослые спрашивали: «А кого ты больше любишь, маму или папу?», я отвечал: «Сначала Пашку». С Пашкой мы менялись. Кусок рогаточной резинки на крупную пуговицу, большой болт на пистоны и так далее. Однажды он принес сумасшедшей красоты резную деревянную палочку-трость. Я был покорен. Я предлагал несметные сокровища взамен. И в итоге Пашка милостиво согласился принять все ордена и медали моего деда. Во время войны дед и бабушка выступали на всех фронтах с концертами и получали за это в награду ордена и медали. Сделка состоялась. Причем палку пришлось засунуть через ворот в штаны, чтобы не застукали. Тут уж не то что пыс-пыс. Я еле дохромал до дому. Трость я спрятал под кровать и затаился. Увы, если бы меня разоблачили сразу, ордена еще можно было бы вернуть. А так, когда через пару месяцев нашли под кроватью палку, о которой я даже и не вспомнил, то было поздно. Награды прошли длинный путь обменов и нашли своего героя. Имя его неизвестно, а я получил по шее. Иногда меня выпускали одного во двор, где у меня тоже водился друг. Его звали Хабибуль Хабибулин, и он был одним из 14 детей нашего дворника. Во дворе мы гулять могли, а если идти на бульвар, то туда надо было быть отведенным. И вот как-то мне звонит Хабибуль по телефону. Да, у нас был телефон. Огромный, черный, с ушами. Он висел в коридоре, и по нему изредка кто-нибудь разговаривал. Изредка, потому что персональные телефоны были в то время далеко не у всех. У дворника телефон был. Так вот, звонит Хабибуль. А в это время моя мама лежала в больнице с переломом ноги, бабушка, как я уже говорил, не видела, и тут входит в квартиру папа. Он вернулся с ипподрома, куда они с Аркановым ходили при любой возможности. Наверное, они много выиграли. Иначе чем объяснить, что папа был днем слегка выпивший? И, конечно же, вовсе не из-за этого, а из-за лежащего на пороге ботинка, он споткнулся и упал к моим ногам. Хабибуль тем временем звал меня идти гулять на бульвар. И вот что услышал лежащий на полу в коридоре папа. «Нет, Хабибуль, дорогой, я не пойду гулять, меня некому отвезти, мама в больнице, бабка слепая, папка пьяный валяется». Можете представить себе, что подумали о жизни богемы в семье дворника? Иногда мы с папой ходили гулять. Это всегда было событие. Мы шли по Медвежьему переулку, поворачивали в столовый. Если это была весна, то я обязательно запускал лодочки по ручьям истающего снега. Этим занимались все дети. Они для этого специально вырезали из досочек кораблики, втыкали мачты, делали из конфетных фантиков паруса. У меня всегда руки росли из какого-то другого места, поэтому я запускал баржи, то есть спичечные коробки. Но все равно это было классно. Куда это все девалось? Где теперь журчат ручьи? А если все же удастся сегодня найти в Москве талый ручеек и запустить в него кораблик, то он растворится, не доплывя до стока. Так вот, мы шли. Я читал по буквам афиши, и это, наверное, был самый большой папин вклад в мое образование. Особенно трудно мне давались исполнители с буквой «Р», которую я не выговаривал. Рихтер, Шпиллер, Ростропович не входили в число моих фаворитов, а папа именно ими меня и мучил. Единственный, кого я любил, был Ойстрах. Уж очень смешно он звучал по слогам. Я от отчаяния даже сочинил стишок, чтобы и рыбку съесть, и Рихтером не подавиться. Вот он. «Рыба плывет под водой, рак охраняет рыбий покой». И вот мы подходим к магазину консервы. Опять «Р». Это был знаменитый старинный магазин. Он располагался в доходном доме, где теперь торгуют фарфором. Внутри были не то фрески, не то картины, изображающие овощи фруктное изобилие, но главный арт-объект находился сразу у входа. Отдел «Соки воды». Широченный мраморный прилавок. Приспособление для мытья посуды. Стакан с мокрой красной солью. В другом стакане плавала ложка, чтобы солить томатный сок. Белая тетенька в кокошнике. И штатив с соковыми конусами. Рай! Но и это еще не все. Когда конус пустел, тетка снимала его со штатива, закрепляла на толстенную цепь, кричала куда-то вниз, что-то типа «Бабух! Бах! Дах! Бабаху!» И цепь вместе с пустым конусом уходила в преисподнюю. А оттуда, наверх, с лязгом выползал новый, наполненный до краев соком сосуд. О! И я, и, по-моему, папа могли часами наблюдать это таинство рождения, выпивая один за другим несколько стаканов сока, чтобы быстрее освободить емкость. Как правило, на этом прогулка и заканчивалась, потому что после 8 стаканов сока бежать за будку «Пыс-пыс» было дальше, чем до дома. И мы, довольные, возвращались. Я мужал, взрослел. Мне грянуло 7. Пространство двора уже тяготило нас с Хабибулем. Повсюду были соблазны: газированная вода, мороженое, пирожки с повидлой и прочие деликатесы, да и соки не надо сбрасывать со счетов. Ведь папа же не резиновый, и словом остро обозначилась финансовая проблема. И вот как мы совместили пространство и деньги. Билетные аппараты в троллейбусах и автобусах были тогда, мягко говоря, полуавтоматические. Металлический ящик для денег с прозрачной крышкой с прорезью для монет, стальная пластинка весы, на которую эти монеты сыпали, и катушка с билетами, которые ты сам себе и отматывал. Проезд в автобусе стоил 5 копеек. Но если у тебя была только 20-копеечная монета, то ты, показывая ее вновь вошедшим пассажирам, говорил: «Не опускайте, пожалуйста», собирал с них 15 копеек, а 20 бросал в кассу и отрывал 4 билета, 3 раздавал, 1 брал себе. Понятно объяснил? Словом, сплошная честность и доверие. И тут... пам-пам, появляемся на арене мы с Хабибулиным. «Поверьте, дорогие судьи, мы не знали, что совершаем преступление. Мы слышали от мамы, папы это «не опускайте, пожалуйста», видели, как им давали деньги, и они отрывали всем билеты. Вот и мы, удрав со двора, садились в любой троллейбус или автобус и колесили по Москве, отрывая всем желающим билеты и не забывая набивать карманы монетами. По прошествии нескольких поездок все дворовые мальчишки ходили табунами за нами с Хабибулем, и мы щедро угощали всех желающих повидлой с сиропом. Удивительно, что нас ни разу не разоблачили ни контролеры, ни сами пассажиры. Они, вероятно, думали: «Дети, ну что с них взять?» А взять можно было много. Рубля по полтора с носа. Застукал меня кто-то из родительских знакомых. «Ой, а мы вашего Мишеньку вчера видели в Сокольниках, он там покупал мороженое». «Ну кто их тянул за язык?» «И да, я покупал мороженое, потому что ждал автобуса, у меня там была пересадка. Им какое дело?» В общем, спалился. А дальше серия перекрестных допросов, очной ставки, пытки и вся картина как на ладони. На этом закончились мои увлекательные путешествия по Москве. Да и счастливое детство в Скатертном переулке.